Языческая Русь, 8-9 века. Языческая Русь глазами арабов. Во время раскопок в различных местах центральной части России, особенно вдоль Волги, археологи нередко находят клады с древними арабскими монетами из серебра и золота, называемыми дирхемами и динарами. Эти ценные монеты свидетельствуют о том, что в этих местах в 8-9 веках шла бойкая торговля с арабами. Из арабских земель привозились экзотические товары, сушеные фрукты, пряности, украшения. У славян арабы покупали шкуры, мед, деревянные изделия. Считается, что с того времени в русском языке появилось много арабских слов, например, град, дияк, сын, тур, поток. Сами арабы оставили многие письменные свидетельства о торговле с русскими, об их жизни и обычаях, о непонятных для людей Востока языческих обрядах. По данным историка Александра Нечволодова, один неизвестный арабский писатель сообщал, что Русь имеет большое число городов и живет в довольстве на просторе. Русы любят опрятность в одежде. Мужчины носят широкие шаровары, собирая их в сборке у колен, на руки надевают золотые браслеты. Они занимаются торговлей. Некоторые из русов бреют бороды, а другие свивают ее наподобие лошадиной гривы и окрашивают в желтый или черный цвет. Гостям русы оказывают почет и хорошо обращаются с чужестранцами, которые ищут у них покровительства, да и со всеми, кто часто бывает у них. Не позволяют никому обижать или притеснять этих людей. В случае же, если кто из своих обидит или притеснит чужеземца, то по законам гостеприимства помогают последнему. Далее этот же автор писал, что когда у кого из русов рождался сын, то это была большая радость в семье. Отец новорожденного клал перед дитятью обнаженный меч и говорил: «Не оставлю в наследство никакого имущества. Будешь иметь только то, что приобретешь себе этим мечом». По рассказам других арабов, путешественников и торговцев, русы очень любили своих жен. Они старались привозить им разные дорогие украшения. Особенно ценились у русских женщин ожерелья из зеленых бус, золотые, серебряные цепочки для ношения на шее. Взамен дорогих подарков жены дарили своим мужьям любовь и верность. По примеру древних скифов, они принимали смерть вместе с погибшими мужьями. По погребальным обрядам русов, умерших хоронили в возводимых в степях курганах. Они делали это так же, как и скифы, но при этом иногда совершали и сожжение трупов. Считалось, что умершие так быстрее попадут в рай. В обоих случаях на тот свет отправлялось гораздо меньше живых людей, чем ранее, когда о жертвенных обрядах русов писал греческий историк Геродот. Как и у скифов, у русов убивали самых близких женщин, в основном жен, иногда из родственников или кого-то из слуг, но непременно при их согласии. После убийства жен закалывали лошадей, потом мелкий скот. Арабский купец тех времен Масуди сообщал, что женщины русов желали своего сожжения вместе с умершими мужьями, соглашались на это исключительно из желания попасть в рай. Такую же преданность славянских женщин мужьям отмечал в своих записках и греческий император Маврикий. Он уверял, что славяне соблюдают целомудрие, и жены их чрезвычайно привязаны к мужьям, так что многие из них, лишаясь мужей, ищут утешение в смерти и сами себя убивают, не желая влачить вдовьей жизни. Другой арабский путешественник и писатель Ахмед ибн Фадлан, который в 921 году направился из Багдада в русские земли с целью вовлечения населения в мусульманство, в своем отчете «Рисале» записки тоже оставил уникальные сведения о быте и обрядах русов, башкир, булгар и хазар. Согласно его записям, русы приходят из своей земли и бросают якорь на Волге. На берегу, у якорного места, они строят большие деревянные дома и живут в них по 10-20 человек. В каждом доме есть скамья, лавка, на которой сидит хозяин вместе с привезенными для продажи красивыми девушками. Когда иноземные суда причаливают к берегу, то русы выходят из домов, неся с собой хлеб, мясо, лук и пьяный напиток. Они направляются к своим языческим богам. Это деревянные болваны с изображением человеческого лица. Рус кладет дары перед ними и начинает говорить, что пришел издалека, привез с собой столько-то девушек, шкур. Все принесенное в дар предназначалось деревянному болвану, а от него требовалось, чтобы он послал русу чужеземного купца с динарами. Присутствовал Фадлан также на похоронах одного знатного руса. Он рассказывал, что умершего клали в могилу в том платье, в котором он скончался. Ставили рядом с ним пьяный напиток, плоды и балалайку. Оставшееся после него имущество делили. Одну часть оставляли семье, на другую шили богатые одежды, на третью покупали пьяный напиток, который пили в день похорон. Если умирал мужчина, то обычно у близких ему девушек спрашивали, кто хочет отправиться вслед за ним на небеса, кто готов был попасть в рай. За той, которая соглашалась, всячески ухаживали. И эта девушка, пока шилась новая богатая одежда для умершего и уже похороненного, пила каждый день пьяный напиток. Она пела и веселилась. На берегу стояла лодка, готовая для сожжения умершего и девушки. Лодку вытаскивали повыше на берег, поднимали на подпорки, и мужчины ходили вокруг нее и что-то бормотали. Затем появлялась старая женщина, ее называли «ангелом смерти», которая украшала лодку, расстилала ковры. Эта же женщина должна была убить девушку. Затем могилу разрывали, вынимали покойника. Его одевали в другое дорогое платье, укладывали в лодку. В нее приносили пьяный напиток, хлеб, мясо, лук. Убивали также его собаку, потом двух коней. Их рубили на части и все кидали в лодку. За лошадьми следовали петух и курица. А девушка ходила по домам, прощалась со всеми и уже совсем хмельная продолжала веселиться. После этого мужчины поднимали девушку на руки, она смотрела в небо и говорила, что видит отца и мать. Ее опускали. Потом ее поднимали второй раз, и она говорила, что видит всех умерших родственников. Когда ее поднимали в третий раз, она говорила, что видит господина своего в раю. Он зовет ее к себе, и она счастлива встретиться с ним. Потом ее подводили к лодке, она снимала с себя украшения, ей снова давали кружку с пьяным напитком. Она отпевала и начинала прощаться с подругами, давала им разные указания и советы. После этого ее поднимали на лодку, укладывали рядом с покойником, связывали и убивали. Сзади кто-то из мужчин затягивал ей горло веревкой, а старуха тотчас вонзала в нее несколько раз нож. После этого лодку поджигали. Стоявший рядом с Фадланом на этой церемонии рус произнес несколько фраз, которые толмач перевел на арабский язык. «Вы, арабы, народ глупый. Вы берете любимого и почтеннейшего для вас человека и бросаете его в землю, где его поедают гады и черви. Мы в одно мгновение сжигаем его в огне, и он в тот же час входит в рай». Не прошло и часа, добавляет Фадлан, как лодка и оба мертвеца превратились в пепел. Попали ли они в рай? На этот вопрос ответа нет.